Я постучал в двери, думая, что меня ждут. Постоял немного, никто не открыл. Постучал снова. Я толкнул дверь, но она была заперта. Я повернулся, чтобы пойти прочь, чувствуя некоторое облегчение. Затем я увидел, что одно из створных окон с той стороны дома, что выходило на Кэт-стрит, было приотворено, пожалуй, даже открыто. Я заглянул в комнату. В ней ничего не было, кроме обеденного стола, нескольких стульев и разных декоративных безделушек. Если вы городской житель, то вполне очевидным причинам считаете неразумным оставлять окно на ночь открытым. Если вы живете в сельской местности, вы, вероятно, верите, что ночной воздух вреден для здоровья. Поэтому я заключил, что в доме кто-то есть или был раньше этим утром. Я вернулся к входной двери и снова постучал. Не дождавшись ответа, я опять свернул в переулок и встал перед раскрытым окном. Прежде чем я полностью осознал, что я делаю, я распахнул окно настежь и перепрыгнул через подоконник в столовую. Попасть внутрь оказалось несложно, окно было всего в 3 футах от земли. Очутившись внутри, я остановился, спросил себя, не видел ли кто, как я залезал в дом. Настолько неожиданным для меня был самый мой порыв, что я даже не позаботился посмотреть по сторонам, я закрыл окно. Я позвал госпожу Рут по имени. Половицы заскрипели, когда я стал пробираться через темный коридор к комнате в дальнем углу. Занавеси с ней были задернуты, но через щель проникал лучик света. В углу стояла просторная кровать, супружеская ложа, видимо. Госпожа Рут лежала на кровати в тени балдахина над ее головой. Она была полностью одета, в те же кричащие одежды, что и вчера у фернов. Я позвал ее по имени, на этот раз тише, но я уже знал, что она мертва. Даже при таком скудном свете я видел ее широко открытые глаза, похожие на смородинки, выскочившие из пена. Ее лицо все еще было красным, но уже пошло пятнами. Рядом с ней на кровати лежали две фигурки, человечки из глины, такими мог бы играть ребенок. Я взял их в руки, просто чтобы сделать хоть что-то. У них были бесформенные головы и грубо вылепленные конечности. Они показались мне знакомыми, и я вспомнил, как Сьюзен Констант описывала, хотя теперь отказалась от своих слов, фигурку, оставленную у двери черного хода. У одной из этих статуэток в животе торчала иголка, другой булавкой проткнули голову. Мне стало жарко, потом я похолодел. Не знаю, как долго я простоял там, в доме мертвой женщины, пока меня не привел в чувство скрип колес, послышавшийся из переулка. Человеческий разум — странная вещь. Помню, я подумал, что возчику не мешало бы смазать ось своей телеги. Скрип прекратился. Раздался скрежет ключа в замке, затем скрип открывающейся двери, и внутрь проник холодный воздух. На один момент все затихло, время, казалось, остановилось, потом послышался шепот и тихий щелчок. Дверь закрыли. Слишком тихий звук, как будто из-под тишка. В такие мгновения инстинкт берет верх. И слава богу, что это так! И слава богу, что госпожа Рут преуспела в жизни, может, хорошо вышла замуж или же получила неплохое наследство. Как бы то ни было, она являлась владелицей, ныне покойной, прекрасной кровати с искусной резьбой, нишами для свечей в изголовье и крепкими плинтусами, поддерживавшими стойки, на которых висел балдахин. Но в данную минуту занимала меня не резьба и вышивка, а место под этим ложем. Едва успев осознать, что я делаю, я очутился под кроватью, спрятавшись, как испуганный кролик, преследуемый собаками. Внизу было темно и пыльно. Я затаился в ожидании. Моя макушка слегка задевала кожаные ремни, на которых покоился тюфяк, набитый перьями, шерстяные одеяла их, почившие владельцы. Каким бы ужасными ни были обстоятельства, во всей этой тяжести надо мной было что-то почти успокаивающее, особенно когда я услышал, как доски пола заскрипели прямо напротив спальни. — Ничего нет, — произнес чей-то приглушенный голос. Света было мало, но лично я видел достаточно, их было двое. Меня спасло то, что прежде чем войти в спальню, они...